Овеществление услуг. Если вы продаете товар, технически вам сравнительно несложно увеличить свои доходы. Продавайте свой товар через новые сети сбыта, открывайте новые магазины или киоски, находите новых дистрибьюторов, и результаты не заставят себя ждать. Но если вы продаете услуги, ситуация резко меняется. Едва лишь встав на ноги, вы вдруг обнаруживаете, что уперлись макушкой в потолок продаж. Причин тому две. Во-первых, вы не можете продавать свою услугу где-то там, далеко, в отрыве от своего бизнеса. А значит, не можете воспользоваться чужими сетями продаж. Вы сами себе продавец и сами себе сеть сбыта. Точка. Во-вторых, есть предел, и предел довольно небольшой, тому количеству клиентов, которому вы можете предоставить свою услугу. Если вы массажист, сколько массажей вы можете сделать в день? Если вы ресторатор, можете ли вы обслужить больше посетителей, чем позволяет размер вашего зала? Существуют разные способы пробить этот потолок и выйти на новый уровень доходов. Но тут я хочу рассказать вам о наиболее доступном из этих способов. Об овеществлении услуг. Суть этого приема заключается в том, что вы создаете некий пригодный к самостоятельной продаже товар, основанный на вашей услуге, либо дублирующий, заменяющий эту услугу, либо дополняющий ее, либо дающий право воспользоваться этой услугой в будущем. Товар, который можно продавать без вашего участия. Первый, простейший вариант овеществления – это билет, дающий право воспользоваться вашей услугой. Жетон метро, карточка для телефона-автомата, билет в театр, талон на обед, фишка казино, скретч-карта – это, конечно, полумера. Ведь все равно вы должны будете предоставить свою услугу тому, кто предъявит билет. Но вы уже можете продавать свою овеществленную услугу не только на месте, но и через чужие сети сбыта. Например, билет в парк аттракционов можно продавать не только в кассе на входе в парк, но и в любых магазинах игрушек, в магазинах детских книг, в кассах кинотеатров, в ТЮЗе и тому подобном. Больше каналов сбыта – больше продаж. Другой вариант – превратить часть услуги в товар. Например, ресторатор физически не может обслужить больше какого-то количества посетителей. Но он может какую-то часть своей услуги превратить в такой товар, который можно продавать вне ресторана. Что это может быть? Например, соусы или наборы приправ по рецепту его шеф-повара. Дескать, купите наши приправы и приготовьте дома такой же деликатес, как подают у нас. Пальчики оближите. Этот товар можно будет как предлагать посетителям ресторана, так и выставить на продажу в деликатесных магазинах. А если дело пойдет, можно будет наладить массовое производство и продавать эти приправы или соусы через крупные сети сбыта. Кроме того, каждая бутылка соуса и каждый пакетик с приправой будут одновременно являться рекламой самого ресторана. Так, например, поступает сеть ресторанов Nando's. Их фирменные соусы продаются и в супермаркетах. Тут, как вы понимаете, потолок продаж уже совсем не тот, что у ресторана. И даже не тот, что у сети ресторанов. Еще один вариант – товар, дополняющий услугу. Например, натуропат может продавать разного рода товары собственного производства, которые помогут его клиентам заботиться о своем здоровье. Травяные сборы, средства по уходу за кожей и тому подобное. И снова эти товары можно продавать как у себя, так и через внешние сети продаж. Наконец, последний вариант – образовательный товар, заменяющий услугу или дополняющий ее. Руководство, учебник, пособие. Например, тот же ресторатор мог бы выпускать книги рецептов, учебные видеокассеты по приготовлению сложных блюд. Натуропат мог бы продавать книги с описанием диет, упражнений, словом, всего того, о чем он рассказывает на своих консультациях. Школа танцев могла бы выпускать учебные фильмы вроде «Научись танцевать сальсу». Как и в предыдущих случаях, эти товары можно было бы продавать через внешние сети сбыта, пробив тем самым потолок продаж. При этом товары несли бы дополнительную рекламную функцию, привлекая новых клиентов. Если вы продаете услуги, уважаемый читатель, подумайте, как бы вы могли их овеществить. И как бы могли наладить продажу своих овеществленных услуг через чужие сети продаж.